Рамсес был так возбужден, настолько забыл о своем положении и обязанностях, что готов был пообещать жрице жениться на ней. Удержал его от этого шага не рассудок, а какой-то слепой инстинкт. «Как это может быть? Как это может быть?» — шептала Кама, пожирая его глазами и целуя его ноги. Он поднял Каму, посадил поодаль от себя и сказал, улыбаясь: «Ты спрашиваешь, как это может быть? Сейчас я тебе объясню. Последним моим учителем был один старый жрец, знавший наизусть множество странных историй из жизни богов, царей, жрецов, даже низших чиновников и крестьян. Старик этот, славившийся своим благочестием и чудесами, не знаю почему, не любил женщин и даже боялся их. Он вечно твердил об их коварстве, и однажды, чтобы доказать всю силу женской власти над мужской половиной человеческого рода, рассказал мне такую историю. Молодой писец, бедняк, у которого не было в мешке ни одного медного дебена, а только ячменная лепешка, в поисках заработка отправился из Фиф в Нижний Египет. Ему говорили, что в этой части государства живут самые богатые купцы и господа, и если только ему повезет, он может получить должность, которая обогатит его. Вот идет он по берегу Нила, заплатить за место на судне ему было нечем, и думает: как легкомысленны люди, которые, получив в наследство от родителей один золотой талант, или два, или даже 10, вместо того, чтобы приумножить богатство торговлей или отдавая деньги в рост, растрачивают его неизвестно на что. Если бы у меня была драхма... Нет, драхмы мало. Если бы у меня был талант, или еще лучше, несколько полосок земли, я из года в год копил бы деньги и под конец жизни стал бы богат, как самый богатый намарх. Но что поделаешь, — думал он, вздыхая, — боги, очевидно, покровительствуют только дуракам, а я преисполнен мудрости от парика до босых пят. Если же меня и можно обвинить в глупости, то разве только в том отношении, что я не сумел бы растратить свое состояние и даже не знал бы, как приступить к совершению такого безбожного поступка.